Перовского перевязали и отправили в Хотилов к лекарю, от сопровождения его кем-нибудь из секундантов он отказался. Елена Евдокимовна, жена бригадира Давыдова, мало похожа на доверчивую простушку, но, тем не менее, версию с несчастным случаем на охоте не оспаривала. Но сделав вид, что верит сказанному, безусловно догадалась о дуэли, вот только участников определила неправильно, она решила, что стрелялись Щербатов с Перовским. Вообще Василий Денисович и Елена Евдокимовна пара колоритная. Он, невысокий, крепко сбитый, курносый, сероглазый, с шикарными усами. Она, высокая, стройная, нет, не так, про нее надо сказать, наверное, статная. Он, темпераментный, нетерпеливый, весельчак, душа нараспашку. И это все в солидном по теперешним временам возрасте, бригадиру полста лет, однако, она спокойная, рассудительная. А вообще они мне понравились, и пацаны их понравились. Старшему, Дениске, названному в честь деда по отцовской линии, на медне исполнилось 13, копия отца, и внешне, и манерами. Среднего назвали в честь деда по материнской линии, этот весь в мать. Про младшего сказать было что-то сложно, мальцу только 5 лет. У них еще дочь 8 лет, но ее я не видел. После завтрака на траве мы втроем, Давыдов, Щербатов и я, присели в тенечке выкурить трубочку. Ну, вернее, Давыдов выкурить трубочку, а мы с Колей за компанию, да чтобы не мешать убирать место незапланированного пикника. Слава богу, все кончилось сравнительно благополучно. Давыдов решил поменять положение, расстелил сюртук и лег на него. Александр Федорович, рассказали бы анекдот, что ли, разрядили бы, так сказать, обстановку. Вы, говорят, большой мастер. Ну вот, уже вся Россия знает, ржевские анекдоты близнецы-братья. Блин, извольте. Последовал примеру Василия Денисовича и тоже прилег на траву. Потемкин вместе с денщиком возвращается из, ну, неважно откуда, и проезжают мимо озера. Потемкин видит на противоположном берегу купающуюся белотелую женщину с распущенными длинными волосами, останавливает коляску и приказывает денщику: «Иван, раздевайся быстрее, сплавай к этой даме и спроси ее, как она насчет поездки со мной, вина, картишек и так далее». Денщик раздевается, кидается в воду, плывет к даме и вскоре возвращается обратно и докладывает Потемкину: «Так что, ваша светлость, насчет поездки с вами, вина и картишек они могут, а насчет так далее, никак, а не поп». Щербатов весело засмеялся, а вот Давыдов лишь криво улыбнулся в усы и, глядя, как бегают друг за дружкой его сыновья, вдруг посерьезнел. На лице появилась печать крайней озабоченности. Щербатов это тоже заметил и понял это по-своему. «Не волнуйтесь, Василий Денисович, протокол дуэли я составил и оформил как положено, можете не сомневаться». «Да что вы, князь!» Давыдов удивленно взглянул на Николая. «Не об этом думаю. Я вот о сыновьях подумал. Что их ждет? Императрица умерла, а какую политику поведет Павел Петрович, пока только Богу известно. Да по-любому, Россию ждут новые времена, а новые всегда. Новая метла по-новому метет, а потом сломается и под лавкой валяется. Рад вас приветствовать, Александр Семенович». Макаров обернулся. Его лиц, выразив поочередно удивление и узнавание, расплылось в дружеской улыбке. Он шагнул мне навстречу и обнял за плечи. «Дорогой Александр Федорович, взаимно рад. Давно вернулись? 2 часа назад переехал заставу. Вы не были дома? Был, но недолго. Если вы хотели спросить, знаю ли я последние новости, то да, знаю. Екатерина Романовна уже ввела в обстановку. Значит, практически сразу, как вы сами как-то остроумно заметили, с корабля на бал. Ну, вообще-то не я, а Пушкин, и не заметил, а заметит. А не Грибоедов? Так в циркуляре было четко написано. Прибыть немедля, так, что я собственно, вот, понятно. А я вот вызван на сегодня с докладом». Я кивнул, мол, мне тоже понятно. Мы с Макаровым встретились в приемной мраморного дворца. После смерти Екатерины Павел ехать в зимние категорически не захотел. А можно так сказать, категорически не захотел? Ну, ты же сказал. Но так как управлять страной, сидя в Гатчине, было не особенно удобно, Павел с семьей перебрался в мраморный, хотя он, в смысле дворец, по сути, принадлежит Константину. Почему в Петербурге нет еще инженерного замка, я не знаю. Помню, что в той моей истории именно там Павлуша получил табакеркой по голове, но почему-то такого сооружения нет, или оно по-другому называется, или еще не построено. Кроме меня и Макарова в приемной был только статс-секретарь Павла Нелединский Милецкий Юрий Александрович. Мы знакомы не были, но по моим данным статс-секретарь нового императора человек не глупый и честный. Я представился, статс-секретарь тоже вежливо поклонился и сказал, что доложит их величеству тотчас, как они освободятся. Них на аудиенции сейчас находится бригадир Растопчин Федор Васильевич. Ну что ж, подождем, других вариантов все равно нет. Мы отошли с Александром Семеновичем в дальний угол приемной. Александр Семенович, вы проводили расследование обстоятельств кончины императрицы, только поверхностно, Александр Федорович. В ночь на 17 июля в спальне с императрицей ночевали две фрейлины, камерфрейлина Протасова Анна Степановна и пассик Варвара Петровна. В будуаре перед спальней ночевал гофмедик Гриневский. Роджерсон, по настоянию императрицы, прекратил свои ночные бдения и ночевал дома. Каково мнение Роджерсона? Александр Семенович пожал плечами. Апоплексический удар. Нет, Александр Федорович, никаких причин думать иначе я не нашел. Что ж, спасибо. Вы меня успокоили, Александр Семенович. Ну вот, Ржевский, я, как ты и сказал, стал императором. Павел встретил меня, стоя возле стола. Вид его мало походил на вид переживающего смерть матери сына. А ведь мужик вроде как бы и не глупый, мог бы хоть для вида, да хоть для приличия, сделать не такую радостную мину. Твой прогноз сбылся. Теперь, князь, ты должен служить мне. Перед словом «князь» он сделал паузу. Может быть, хотел подчеркнуть, что князь я как бы и не настоящий пока. Тем более, что мы скоро родственниками станем. Перейдя на более спокойный и даже, можно сказать, доверительный тон, продолжил. Вот в связи с объявленным трауром решил немного перенести свадьбу Константина и твоей сестры с сентября на февраль следующего года. Сам понимаешь, приличия должны быть соблюдены. Блин, и этот про приличия. А вот про свадьбу, это хорошо. Значит, хоть в этом вопросе перемен не будет. А то были некоторые сомнения, Паша в пику матери мог и расторгнуть брак. Ваше Величество, я всегда буду преданно служить трону и Отечеству. Посмотрел Павлу в глаза. Вот и хорошо. Много дел нам предстоит. В стране бардак, беспорядок, грабеж. В делах наших господствует неимоверный упадок нравов. Павел стал ходить по кабинету от стола к креслу. Грабит со всех сторон. Все части управляются дурно. Порядок изгнан отовсюду. Безнаказанность и дерзость дошли до крайнего предела. Нет, ты посмотри. Он подошел к столу и взял какую-то бумагу. Взять этого Коваленского, который губернатор в Рязани. В 93-м году уволен со службы за воровство и грабеж, а теперь назначен губернатором в Рязани, потому что у него есть брат, такой же негодяй, как и он, который дружен с Грибовским, начальником канцелярии Зубова. Один Рибас украл более 500 тысяч рублей в прошлом году. Надо все менять. Все, суды, коллеги, экспедиции. Ты со мной, с вами, ваше величество. Ну что ж, раз сказал, то теперь до конца с ним придется быть. И защищать придется, и дурь его останавливать, и бзики его сглаживать. Будешь канцлером, а во, твою ж дивизию. Слишком неожиданно для меня, ваше величество. Я бы хотел, государь, приносить пользу вам и Отечеству там, где от меня был бы максимальный толк. Если вы считаете, что на этом посту я могу быть полезен, то почту за честь приложу максимум сил и старания. Но, ваше величество, а как же, считаю, на этом посту тебе будет проще, ГМ, изолировать наших недругов. Позвольте один вопрос, ваше величество. Дождавшись кивка Павла, я все-таки закончил мысль. Как же Александр Андреевич Безбородко и Иван Андреевич Астерман? Про Маркова я решил промолчать. Человек Зубова все же. Них колоссальный опыт в международных делах. На мой взгляд, свой потенциал они еще не выработали и весьма полезны могут быть. Как? В международных делах? ГМ, любопытно. Павел, как бы проверяя на слух, повторил. В международных делах. Коллегия международных дел. ГМ. Мне нравится. А Астерман попросил меня об отставке. Безбородко же по-прежнему будет вице-канцлером. Менять пока все сразу не будем. Абсолютно с вами согласен, ваше величество. Позвольте высказать несколько мыслей по этому поводу. Ну, считаю, что начать надо бы сейчас с реформирования вашей непосредственной охраны. Все остальные структуры до тех пор, пока не будет реформирована охрана вас и вашей семьи, трогать чревато. Павел задумался. Где-то с минуту он стоял у стола и размышлял. Наконец повернулся ко мне. Садись, на протезах же тяжело. Простите, государь, но я. Садись, я разрешаю. Мне лучше думается, когда я хожу. Дождавшись, когда я сел, продолжил. Ты думаешь, что? Да, пожалуй, у тебя какие мысли на этот счет? Думаю так, необходимо создать императорскую службу охраны. Пока ее нет, воздержаться от других радикальных реформ, в первую очередь в армии. Только тогда, когда можно будет быть уверенными в вашей абсолютной безопасности, можно будет приступать к реформированию армии и государственного аппарата. А пока пусть все будет, как есть. Пусть воруют. Придет время, мы все вернем в казну. Павел опять заходил по кабинету. Сколько это займет времени? Все зависит от того, кому мы это поручим. Охрана ваша должны быть преданной до самопожертвования и состоять вся из людей вам лично обязанных. Иными словами, из таких, которые бы без вас выбиться наверх общества не смогли бы. Если офицеры, то из мелкопоместных дворян или в чьей преданности нет сомнений. Отбор должен быть очень тщательный. Нижние чины должны получать достойное жалование. Непосредственную охрану вашего величества должны осуществлять люди, не связанные ни с какими фамилиями. Пусть они будут из простых людей, не из солдат, и специально обученные. Таких бодигардов должно быть немного, ну, человек 20. Начальником императорской службы охраны я предлагаю назначить полковника Алексея Андреевича Рокчеева, а вот командиром бодигардов рекомендовал бы командира эскадрона ваших желтых кирасир майора Суходольского. Вот они пусть эту службу и формируют. Суходольский, который провалил тогда твою охрану, я отправил его в отставку. Да, я не знал, ваше величество. Жаль, в той ситуации он поделать ничего не мог. В конце концов, ехать на переговоры в сопровождении только своих людей было моим решением, а Суходольский только подчинился моему приказу. Ну, это даже хорошо. Теперь он знает, что в деле охраны нельзя слушать ничьих приказов. Я бы его, с вашего разрешения, все же вернул на службу. Возвращай. Ладно, я подожду с реформами, до коронации. Но лучшей вашей защитой от покушений должна стать непредсказуемость. Никто не должен знать, что вы намерен делать или куда направляетесь за 5 минут до того, как вы соберетесь это сделать. Глава 7. У верблюда 2 горба. Потому, что жизнь – борьба. Как я отношусь к масонам? Ну, скажем так, по-разному, Николай Иванович. По-разному. Как любая организация, общество вольных каменщиков состоит из людей, а конкретные люди могут быть мне симпатичны или не симпатичны. Что касается именно нашего русского масонства, то категорически отрицательно. Причина простая: центры масонства находятся за рубежом России, а именно в Лондоне. Стало быть, братья, которые позиционируют себя как русские, на самом деле являются проводниками чуждых русским идей. Вот в чем главная идея масонства, главная цель в чем, для чего создавалась организация. 54-го года, а совсем старик. Может, зря я его потревожил. Главная идея, Александр Федорович, в воспитании человека будущего. Новиков как бы погрозил кому-то пальцем. Свободного человека, свободного от предрассудков, свободного делать выбор. Опять погрозил пальцем, видимо, привычка такая. Люди должны стать достойными гражданами, соблюдая высочайшие моральные принципы, важнейшими из которых являются равенство, милосердие и честность. А главную цель можно сформулировать, наверное, так: построение нового справедливого общества, где люди друг другу братья. Нет, вон как глаза засветились. Есть еще порох. Красиво. Масоны хотят построить Эдем. Эмен, да, действительно, что в этом плохого? Тогда зачем все эти тайные ритуалы, достопочтимый мастер, первый страж? Мне это напоминает игры школяров. Вот ей, серьезные люди в такое вряд ли бы играли. Вы не согласны? Эн, да, цели масонов благородны, но вот то, что они строят наднациональную структуру, которая должна стоять над государственными органами управления, мне не нравится. Ведь те, кто там, в Лондоне, стоят на вершине масонской пирамиды, за красивыми и правильными словами скрывают очень простую и понятную цель – через национальные ложи влиять на мировые правительства. Не согласны? А вы думаете, что голодный французский народ ни с того ни с сего взял да и устроил революцию? А с чего он был голодный? Может, вы и не знаете, но с 773 года французская Великая Национальная Ложа стала именоваться Великим Востоком Франции. Это потому, что вся Европа от Англии – Восток. Впрочем, это-то вы как раз знаете. Англия, в свою очередь, была захвачена Генуэзской финансово-торговой корпорацией, флаг которой, между прочим, и развивается над Англией. Это так, к слову. Смерть Людовика XVI была решена еще в 781 и 785 годах на Всемирном конгрессе масонов, созванном Вейсгауптом в Вильгельмсбаде, и на собрании масонов же во Франкфурте на Майне. Важные решения были приняты на этих собраниях, а некоторые из участвовавших в них были так поражены тем, что там происходило, что навсегда покинули ложи. Некоторые же члены лож, на скромность которых не рассчитывали, были умерщвлены какой-то таинственной рукой. Граф де Верье, слышали про такого? Он погиб во время террора. Так вот, граф де Верье, после участия еще в Конгрессе 781 года в качестве делегата от французских масонов решил покинуть масонство и знаете, что говорил барону де Жилье, вытащил из папки записку и прочел: «Я не могу открыть вам того, что там произошло. Скажу только, что это серьезнее, чем вы думаете. Заговор, который составляется, так хорошо обдуман, что монархии и церкви нет спасения. Вот как-то так, Николай Иванович, как-то так. Системе Елагина чужда политика, Александр Федорович. Впрочем, судя по вашей осведомленности, вы об этом знаете». «Знать-то я знаю, но как чиновник на государственной службе все равно к любым тайным обществам отношусь негативно, но пригласил я вас к себе по другой причине. Вы ведь, Николай Иванович, литератор и не из последних, да и опыт в издательском деле большой. У меня к вам предложение. Начну я, наверное, вот с чего. Наши отечественные периодические издания, ну, в смысле наши газеты, я имею в виду официальные государственные издания, а впрочем, все государственные и журналы, издаваемые частными лицами, крайне слабы. Слабы в смысле исполнения, да тираж их очень недостаточный. Ну что это на нашу страну каких-то жалких 1500 экземпляров петербургских ведомостей? А, капля в море, а наполнение? А ведь именно газеты способны донести до обывателя истинный смысл происходящего события. Сплетни откуда берутся? От отсутствия достоверной информации. 1500 экземпляров, смех один. Да только в Петербурге население более 200 000 человек, а это тысяч, ну, как минимум 5 потенциальных подписчиков. Помилуйте, Александр Федорович, как же 5-то? Цена-то за одну газету не каждому по карману, все ж 4 копейки, почитай фунт сала, а иной-то и читать не умеет, а коль умеет, так не хочет, что ему эти новости. Ну, тот, кто читать не хочет, да, газету, скорее всего, не купит. Я предлагаю вам стать редактором новой газеты, которая будет финансироваться из бюджета. Подождите, пожалуйста, Николай Иванович, не перебивайте. Так вот, газета будет публиковать не просто сведения о каких-то событиях, а именно разъяснение этих событий. Ну, вот, например, грузинский царь Георгий XII обратился к Павлу I за помощью. Почему обратился? Какая ему помощь нужна? Где наши войска, что они там делают и почему, где главная квартира фельдмаршала Суворова, что стало предысторией конфликта, да где эта Грузия, наконец, и зачем она нам нужна? Народ наш где-нибудь в Томске про нее и не слыхал, небось. Вот, как я представляю, какой должна быть статья о наших победах на Кавказе, а не просто «саранча летела, летела и села, сидела, сидела, все съела и вновь улетела». Причем здесь саранча, саранча, да это так, доклад мне попался одного чиновника. Чтобы написать такую статью, Александр Федорович, надо сидеть в вашей приемной хотя бы. Откуда простой литератор сведения такие возьмет? Вот пусть этот литератор и сидит у меня в приемной, все, что государственной тайной не является, мой секретарь ему даст. Вы только литератора поспособнее подыщите, чтобы ясно и просто мог мысли излагать без витиеватостей. А газета это будет стоить, ну, скажем, копейку. Так убыточным будет сие предприятие, Александр Федорович, долго газета не продержится. Посмотрим. Сейчас как газеты печатаются? По подписке, то есть, издатель оповещает потенциальных читателей, что намерен выпускать свой, ну, к примеру, журнал, или там, газету, как вы начинали свой трутень выпускать. В общем-то да, вот. А мы, сначала, давайте наймем с десяток мальчишек, обучим их громко кричать новости из газеты, дадим каждому экземпляров по 20 и пустим продавать газету по городу, и посмотрим, что получится. А еще разошлем газету бесплатно всем подписчикам ведомостей. А еще, ладно, потом, ну, что, возьметесь, надо подумать, Александр Федорович, слишком неожиданное предложение я ведь, да что там думать, Николай Иванович, опыт у вас большой, дело вы знаете, а если чего смущает, то знаете, вас в обиду не дам. Так это меня как раз и беспокоит, Александр Федорович. Если газета будет финансироваться государством, то и содержание будет определять государство, Правильно, ну, конечно, вы боитесь, что государство лишит вас самостоятельности. Да, ГМ, оно-то конечно так, критиковать, как в трутне вы уже не сможете. Ну и что, вы своей целью в масонстве ставили просвещение и воспитание человека, так вот, вам и карты в руки. Просвещайте, воспитывайте, а обязательно при этом критиковать политику государства. Забавно, вы противник масонства приводите в аргументации принципы масонства. Просвещение людей, равенство, милосердие и честность, как и принцип «все люди, братья» — это сдается мне, принципы. Нет, не принципы, а ценности, да, именно ценности, общечеловеческие, я так думаю. Так что, хорошо, Александр Федорович, я возьмусь за это дело, но обещайте, что тоже будете писать мне в газету статьи. Не вопрос, обещаю. Вас очень любопытная манера выражаться, вам это никто не говорил, говорили и неоднократно. Но каков есть, как будет называться новая газета, как назовете, если хотите, то может быть и русская газета, а, может российская. Новикова я привлек по нескольким причинам. Во-первых, он масон, пусть можно сказать, бывший, но все же, а мне интересно было посмотреть, так сказать, на них вблизи, насколько правда то, что о них говорят, как о закулисье. Есть тут одна мысль. Во-вторых, он действительно видный литератор и издатель. А в-третьих, мне любопытно, как поведет себя оппозиция, а Новиков явный оппозиционер, когда сама приближается к власти. А новая газета, для того чтобы объяснить хотя бы тем, кто ее будет читать, для чего все делается, для чего Ушаков занял Мальту, для чего фельдмаршал Суворов назначен наместником Кавказского края, что подразумевает под собой крестьянская реформа от 17 сентября 1997 года, и что грозит помещику за невыполнение ее положений. Сейчас печатное слово имеет такую же силу, как и закон, газете верит. Эх, тираж нужен хотя бы 1020. А вот отменить жалованную грамоту дворянству я Павлу не дал. Убедил, что еще не время. Без малого год, как я канцлер. Вот уж точно, пожалел об этом 100 раз. И только одно удерживает меня на этой каторге – упрямство. Нет, ей, нафига я влез в это дело? Какой черт меня тогда дернул согласиться на предложение Павла? По моему глубокому убеждению, у каждого человека есть свой потолок. Вот до определенного уровня он профессионал, умница, молодец и вообще на своем мечте, но стоит ему сделать шаг выше, всего шаг выше его потенциальных возможностей, как он тут же превращается в бестолочь, растяпу, волюнтариста, авантюриста и мудака. Вот главная беда и заключается в том, что большинство людей не знают высоту своего потолка, одни всю жизнь даже не пытаются его достигнуть, другие, достигнув, лезут выше и разбиваются, или такого натворят, что потом другие разгрести не могут. Только единицы угадывают эту середину, и вот они-то и есть на своем месте. Мне как раз и кажется, что я залез не на свой стул, и не то чтобы я не справляюсь. Нет, все кажется, что я постоянно занят не тем, чем надо бы заниматься на этом месте. Все время приходится следить, чтобы активность Павла была направлена в нужное направление. Павел Петрович оказался не только холериком, но еще и трудоголиком, да, вдобавок, не только сам пашет, как вол, но и окружающих заставляет, ни выходных, ни проходных. Эдакий маленький Петр Великий, от моего канцлерства один плюс. Все мои близкие и все нужные мне люди остались на своих местах. Сколько помню, Дашкову в прошлой моей истории, после воцарения Павла I, ждала ссылка в дальнее имение. Сейчас же она стала как бы тещей великого князя и цесаревича Константина Павловича, стало быть, свахой Павла. Вот, ну и, по-видимому, сваху он трогать не стал. А может, роль сыграло то, что он несколько раз вместе с ней вел наши коллеги. Она по-прежнему и директор Академии наук, и начальница специальной канцелярии кабинета его императорского величества. Шурочка 6 февраля наконец-то стала великой княгиней Александрой Федоровной. Константин, когда просил ее руки у Екатерины, все же это делал не только потому, что его пальцы были заломлены болевым приемом, но, видимо, и потому, что действительно был влюблен. Глядя на них на свадьбе, я как-то даже не мог представить, что пройдет время, первая влюбленность Константина пройдет, и он вновь начнет волочиться за фрейлинами. Ведь мужчины по природе своей полигамны. Нет, все же мне хочется думать, что Шурочка не даст ему такой возможности. Хотя, тогда я его сам убью. Павел, надо сказать, к невестке относится очень хорошо, и это меня с ним примиряет. а так иногда хочется долбануть его чем-нибудь по маковке. Едва его убедил не переименовывать Севастополь в Ахтияр. Сколько мне это крови стоило, чуть в отставку не подал. А вот помешать сделать Кутайсова бароном мне не удалось. Черт с ним, пусть, но кое-как мы с ним ладим. Аракчиева он начальником своей безопасности не назначил, правда, а присвоил ему генерал-майора и сделал военным комендантом Петербурга. Ну, это может и лучше. Взамен на место начальника безопасности мне удалось протащить Давыдова. А вот с Суходольским проблем не возникло, Павел его принял без неприязни. Сейчас полковник Суходольский личный друг императора. Военная же реформа чуть не привела к серьезному конфликту между нами. Я, ознакомившись с теми преобразованиями, которые Павел хочет ввести в армии, был почти по всем позициям двумя руками за, но, не так быстро, а растянуть это удовольствие на 3-5 лет, ему же загорелось это сделать сразу после коронации. Причем, все сразу генеральный штаб новый, и уставы новые, и всех недорослей уволить, и экзамены офицерам ввести на грамотность, и инспекции создать по родам войск, и еще много чего путного. Ваше Величество, я как канцлер не могу допустить, чтобы армия сейчас была недееспособна. Простите, но все ваши преобразования несомненно полезные, но преждевременные, на данном историческом этапе могут привести только к дезорганизации армии. Ты, да ты, простите, ваше величество, что позволяю себе идти против воли вашей, но прошу выслушать мою аргументацию. Павел, уже решавший, видимо, повесить меня сразу, как изменника, или отправить на вечную каторгу, все же справился с собой. Ну, давай, свою аргументацию. Сразу скажу, ваше величество, я полностью поддерживаю ваши реформы армии, но резкое их проведение чревато заговором, или даже заговорами среди военных. Заговоров бояться, во власть не ходить, твою ж дивизию. Афорист, блин, Спиноза. Пойми, Ржевский, армия разложена, дисциплины никакой, уставы устарели, командиры полков воруют, младшие офицеры только и знают, что пить да на дуэлях драться, а мы в кругу врагов. Он подошел к лежащей на столе карте Европы и ткнул пальцем в середину Испании. «Посмотри, здесь Турция жаждет реванша, здесь Швеция, здесь...» «Ну с этими ладно, это он что, про Польшу с Литвой, здесь Персия, вот нахрена там Суворов сидит, скажи, а тут еще эти французы». «Суворов там как раз и сидит, ваше величество, чтобы персы всех грузин подчистую не вырезали». «Ага, он, значит...» Там грузин охраняет, а тут, чего тут, ничего ж такого нет, реформам быть, я сказал, и не зли меня, ух ты, блин, он сказал, хм, да разве ж я против, ваше величество, я ж только предлагаю их делать более плавными методами, вот ежели лягушку кинуть в кипяток, она тут же выпрыгнет, если же ее опустить в котел с холодной водой, а потом медленно подогревать, она сварится и сама этого даже не заметит, если лечить болезнь плавно, как ты говоришь, то больной скорее помрет, чем выздоровеет. И вообще ты говорил, что со мной, а что ж сейчас супротив меня идешь? Да не супротив я, ваше величество. Я только хочу, чтобы не было социального взрыва. Не будет никакого взрыва. Полки и генералы мне присягнули. Все, не спорь, будет по-моему. Он ударил кулаком по столу. Пока я здесь император, вот, чувствую не только его, но и меня табакеркой по голове скоро угостят. Полки, видишь ли, ему присягнули. Брут, небось, тоже Цезарю присягал. Завалишин вошел в мой кабинет, как всегда вальяжно. Не ногой, конечно, дверь открыл, но с некоторой линцой, что ли. Ну, а как же поэт, талантище глыба. После моего жеста с приглашением присесть в кресло, также вальяжно сел, заложив ногу за ногу. Нет, ни уважения ко мне во всем этом не было, просто он всегда такой. Кроме того, он, оказывается, был моим другом в шляхетском корпусе. Иринарх Иванович, вы знаете, что означает сия поза для жителей восточных стран? Завалишин удивленно вскинул брови. Нет, не знаю. А это имеет значение? Для нас с вами нет, а вот для турок или арабов, большое. При такой позе вы показываете подошву, что ими воспринимается как оскорбление. Они это воспринимают, как ваш посыл о том, что они прах у ваших ног. Завалишин скинул ногу. Это вступление, я полагаю, к тому, что моя следующая, как вы говорите, командировка будет на восток. Нет, мой друг, нет, сказал я и вздохнул. Позволь мне, для начала, рассказать тебе одну историю. Собралась осенью стая гусей на зимовку, на юг, но одна молодая, но непомерно амбициозная гусыня сказала, Лично я не полечу на юг, а полечу прямо на солнце. И она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Вот, значит, в строю, тем временем, образовалась вакансия. И вот подлетает к вожаку стаи ворона. «Господа, я с вами». «Ворона, ты что, мы птицы перелетные, привычные, а ты нет, не долетишь, далеко же». «Нет, я птица большая, я птица сильная, я долечу». «Ну, вольному воля». Первый перелет. Гуси прилетают на место, ворона за ними приземляется, уставшая, язык на плечо. «Ворона, оставайся, ты надорвешься». «Нет, я птица большая, я птица сильная, я долечу». Второй перелет над морем, 5 дней. В первый же день ворона безнадежно отстает, гуси приземляются. Вороны нет, подождали ее пару дней, помянули бедняжку, только собрались лететь, видит, над горизонтом точка. Ворона летит из последних сил, почти касаясь воды, долетает до кромки прибоя и падает пластом. Гуси подбегают к ней и радуются. «Ворона, ты молодец, ты сильная, ты крутая, ты долетела». Ворона поднимает голову. «Да, я долетела, да, я большая, да, я сильная, но дура на всю голову». Я замолчал и задумался. Завалишин, конечно, не Пушкин, но на всю Россию сейчас поэтов может с десяток. Пушкин же должен стать на чьё-то базе Пушкиным, может оставить его здесь, пусть едет. Глядишь, его энергия послужит на благо Отечества. Молчание затягивалось, пусть понервничает. Вчера этот бритер опять дрался на дуэли, опять из-за пустяка и опять тяжело ранил своего визави. «Александр Федорович, я теряюсь в догадках. Ну не для того же вы меня вызвали, чтобы рассказывать анекдоты, дурак. По-видимому, это я, следующая командировка в Англию, за море, это я к тому, друг мой любезный Иринарх Иванович, что надо соизмерять свои силы и слушать то, что говорит руководство. Вчера вы, господин полковник, участвовали в дуэли, чем в очередной раз пренебрегли моими рекомендациями». Тяжело посмотрел на Завалишина. При словах «господин полковник» он встал и попытался сделать виноватую мину. «Сядь, не мельтеши, это была последняя ваша дуэль. Теперь всех, кого вы вызовете на дуэль, или кто вызовет вас, будут ликвидировать люди из 5-го отдела. Вы же знаете, что все сотрудники нашего ведомства находятся под негласным контролем. Вы давали свое письменное согласие на это, когда поступали к нам на службу. Поэтому должны понимать, что все, что с вами происходит, становится известным руководству через час или максимум сутки, в зависимости от срочности. Поэтому знайте, что когда вы вызываете человека на дуэль, вы подписываете ему смертный приговор. Поедешь в Америку, в североамериканские Соединенные Штаты, нет, эта территория у них называется Луизиана. Поедешь в Новый Орлеан, есть там такой город в устье Миссисипи. Где-то там есть местечко Ла-Плис, это вроде как на полдороге от Нового Орлеана до городишки Батон-Руж. Так вот, найдешь там одного плантатора, зовут его Луи Армстронг, отдашь ему эту книгу. Вытащил из ящика стола и показал Иринарху Библию Бенджамина. По сути, ты будешь в его подчинении, но в методах выполнения задачи я вас не ограничиваю. Задача простая, провозгласить на этой территории независимое государство. Это мой друг, больше тебе знать не обязательно. Могу. В рамках поставленной задачи ты можешь все. Моя легенда, маршрут и легенду разработайте вместе с Иваном Андреевичем, срок на подготовку тебе 2 недели. Книгу эту получишь перед отъездом. После выполнения вернуться сюда, вы там сами решайте. Провозгласите построить разные вещи. А нам надо на этом континенте иметь территорию, которая была бы нам дружественна изначально. Нет, что-то я заумно объясняю. Другими словами, в стратегической перспективе на этой территории желательно бы иметь свою базу. Заумно, Александр Федорович, у тебя получается потому, что ты не хочешь открывать всех карт. Ладно, слушай. Сейчас на территории Северной Америки есть только одно государство, эти самые североамериканские Соединенные Штаты. Они занимают достаточно большое пространство на востоке. Все остальные земли поделены между Англией, Испанией, ну и мы чуток на севере и немного на западе урвали. Вот, ну, это ты и сам знаешь. Так вот, эти самые североамериканские Соединенные Штаты, они чьи? В смысле, они ведь, я слышал, победили англичан. Стало быть, вроде как самостоятельные, независимые. Нет, не об этом. Все заокеанские земли заселяются в основном выходцами из Европы. Нет, свое население аборигены в смысле, там тоже присутствуют, но колонизация происходит в основном европейцами. Южная и Центральная Америка выходцами из Испании и Португалии. Там есть еще и Центральная, ну, это, географически. Так вот, Северная Америка колонизируется уже более северными странами Европы. Англия заявляла свои претензии, Франция, Голландия вроде бы, ну и Испания куда ж без нее. А что ты вообще знаешь об Америке? Да, как сказать, я как-то ею не интересовался. Знаю, что есть. Слышал, что английские колонии воевали с Англией из-за какого-то пустяка. Ну и все, пожалуй. Мда, неправильно я с тобой разговор начал. Конечно, неправильно. Стращать вот сразу начал за эту несчастную дуэль. Да я, если хочешь знать, там даже виноват не был, а этот придурок сразу стал шпажонкой своей махать. Да я его еще пожалел, только ранил. Все, хватит. Значит так, лет 100 с небольшим тому назад один французский географ предпринял экспедицию в Америку. Звали его, кажется, Рене. Рене, дальше как, забыл. Так вот, этот Рене описал места, куда ты едешь, и провозгласил их территорией Франции. Назвал он их в честь короля Людовика XIV Луизианой. К концу прошлого века французы там построили форт Ла-Белис, а уже в 714 году основали город Новый Орлеан. Но там не только французы живут, там еще есть немцы и даже швейцарцы. После победы англичан в войне, которую мы здесь называем Семилетней, Франция потеряла все свои колонии в Америке. Часть французских земель отошла Англии, часть Испании. Так что то, куда ты едешь, формально испанская территория. Так, хорошо, это я понял, но нам-то какой от этого прок?